Причем княгиня Сангушка сообщала ей списки мест, занятых пугачевскими шайками. В это время сам Радзивилл счел, наконец, нужным лично повидаться с мнимую великою княжной и хотел для того приехать к ней в Оберштейн. Князь Лимбург был против этого, но только потому, что боялся новой измены своей невесты. Радзивилл писал, что горит нетерпением представиться принцессе, но затрудняется приехать к ней, потому что одетый в польский кунтуш может обратить внимание любопытных и тем повредить делу, которое должно вести пока в тайне. Равным образом и ее посещение Радзивилла в занимаемом им доме может иметь такие же последствия. Чтобы иметь свидание, Радзивилл нанял в Цвейбрюккене особый дом, остававшийся никем не занятым, и в этом доме предложил самозванке иметь с ним свидание. Она согласилась. Свидание состоялось в Цвейбрюккене. Около нового 1774 года и после того между князем Карлом Радзивиллом и прекрасной принцессой завязалась деятельная переписка. Радзивилл возлагал на нее великие надежды. Предположено было, пользуясь замешательством, произведенным Пугачевым, произвести новое восстание в Польше и в белорусских воеводствах, отошедших по первому разделу во владении России. Самой же принцессе вместе с Радзивиллом ехать в Константинополь и оттуда послать в русскую армию, находившуюся в Турции, воззвание, в котором предъявить свои права на престол, занимаемый Екатериной. Этим способом надеялись они свергнуть Екатерину и доставить самозванке императорскую корону. С своей стороны, самозванка обещала Радзивиллу возвратить Польше отторгнутые от нее области, свергнуть Понятовского с престола и восстановить Польшу в том виде, в каком она находилась при королях Саксонской династии. В одном из своих писем князь Радзивилл говорит самозванке: «Я смотрю на предприятие вашего высочества как на чудо провидения, которое бдит над нашей несчастной страной. Оно послало ей на помощь вас, такую великую героиню». Через несколько времени принцесса уведомила князя Лимбурга о полученном ею от княгини Сангушка известии, что король Людовик XV одобрил намерение ехать с князем Радзивиллом в Венецию и Константинополь и оттуда предъявить права свои на русский престол. Михаил Казимир Агинский, как официальный посланник польского короля, до сего времени шага не делал к участию в замыслах бывшей своей любовницы. Кроме того, что служебное положение стесняло свободу его действий, он и по природе своей был человек крайне осторожный и притом ленивый. Он боялся скомпрометировать и себя, и польское дело, в случае, если замысел принцессы Владимирской не удастся. Она приглашала его для переговоров в Оберштейн, на что соглашался и ревнивый Лимбург, хотя не без колебания, ибо он, кажется, больше всего к Агинскому ревновал свою невесту. Чтобы не помешать своим присутствием их переговорам, он даже уехал из Оберштейна в Бартенштейн, где жила его сестра. Там он хотел приготовить родных своих к предстоящему браку его с принцессой Елизаветой. Но Агинский не приехал в Оберштейн. Людовик XV в это время находился при смерти. Отлучиться от двора умирающего короля он не мог, ибо в случае его смерти должен был выждать, какое направление примет политика его преемника. Зато не раз посылал он в Оберштейн своего агента, аббата Бернарди, бывшего наставником детей его зятя, литовского великого кухмистра, то есть обергофмаршала, графа Михаила Виельгорского. Он был женат на сестре Агинского Елизавете. Воспитывавшиеся у аббата Бернарди дети графа Виельгорского были Михаил и Иосиф. Старший Юрий, впоследствии бывший польским посланником в Петербурге, а потом по принятии русского подданства сенатором, женатый на Матюшкиной, в это время кончил уже воспитание. Ему было тогда более 20 лет. Принцесса через этого аббата всячески уговаривала Агинского присоединиться к ней и даже вместе с Радзивиллом ехать в Венецию, а оттуда в Константинополь.